«Мистер Сноу» и другие. Здравствуйте, друзья. Я почитаю вам стихи, которые перевел с английского. Хотя по-английски они еще не написаны. Объясню, как это получилось. Вы, конечно, слыхали песенки и истории о Шалтай-Болтай, Винни-Пухе, Робине-Бобине. Их придумали англичане для своих детей. Но так как и сами англичане, и особенно их дети, говорят по-английски гораздо лучше, чем по-русски, им показалось удобнее сочинять свои стихи не на русском языке, а на английском. И мне думается, мы не должны осуждать их за это. Но чтобы вы тоже смогли понять эти стихи и истории, их нужно теперь переводить на русский. Этим-то я и мечтал заниматься. Мечтал с детства, но опоздал. Пока я рос, Чуковский, Маршак, Захадер перевели все английские стихи. Но я решил не сдаваться и все равно стать переводчиком. Несомненно, все было бы проще, если бы я знал на память какие-нибудь английские слова. Тогда я сам написал бы совсем новую, старинную английскую книжку и быстренько перевел бы ее на русский, пока другие не узнали. И тут я подумал, а почему, собственно, чтобы перевести английские стихи, непременно нужно ждать, пока их придумают по-английски? Почему бы не сделать наоборот? Сначала сочинить перевод, а потом пускай англичане переводят обратно. Они захотят переводить, тем хуже для них. Значит, у нас будет больше английских историй и песенок, чем у самих англичан. Эта мысль показалась неудачной, и я стал сочинять эти английские стихи.